3. Когда такси остановилось у ворот храмового комплекса, Марта вежливо попрощалась с водителем, оставив на Александра заботу об оплате поездки, и вылезла из машины. Со стороны могло показаться, что все время, пока они добирались сюда, она ни о чем не думала. Но на самом деле ее состояние в текущий момент граничило с истерикой. Той самой, которая не напоминала о себе уже столько лет. Тогда ей было всего 20. Совсем девчонка. Третий курс универа. Первые серьезные отношения. Первые слова о любви, клятвы верности и так далее. Сейчас даже вспоминать об этом кажется глупым. А тогда она словно бы попала в классический любовный роман. Да, именно в него. В том числе с изменой любимого практически перед свадьбой. Случившаяся истерика чуть не привела Марту к суициду, и так хорошо, что рядом оказались родители, Толик и подруга Маринка. Жаль, что после университета та уехала в Москву, и они уже столько лет не виделись. И вот сейчас. Хорошо хоть, что до самой истерики все-таки не дошло. Марта продышалась и посмеялась над собой, делая вид, что смеется над недошутками таксиста, но на душе все равно было погано. Настолько, что хотелось выть, а не двигаться дальше за этим чертовым артефактом. «Ну что, идем внутрь?» — спросил подошедший со спины Александр. «Или мне сначала рассказать тебе все?» «Идем», — кивнула Марта. «Расскажешь после. Сначала пообщаемся с местными. Только не забудь шапку снять», — добавила она, развязывая узел и спуская на плечи платок, который покрывал ее голову. Так положено во всех буддистских храмах. «Я помню, Игорь за обедом говорил». Александр снял шапку и сунул ее в карман куртки. «Еще разуться надо будет где-то, да?» «В храме. Там должно быть специальное место». Сказав это, Марта толкнула массивную дверь в воротах и вошла внутрь, спиной ощущая, что он идет следом. Тут же к ним подошел молодой монах, церемонно склонился и, произнеся несколько вежливых фраз, на которые Марта ответила такими же, спросил, что их интересует – служение, экскурсия или что-то еще? «Мы бы хотели поговорить с вашим настоятелем, если это возможно», – произнесла Марта. «Вам придется подождать», – монах снова склонился перед ними. «Я сообщу досточтимому богу Гогену. А вы пока можете пройти внутрь храма. Снаружи холодно». «Спасибо, мы подождем», — согласилась Марта и повернулась к так и стоящему чуть за ее спиной Александру. «Нам предлагают подождать в храме». «Подождем». Они прошли следом за монахом, и тот оставил их на пороге, сообщив, что идет к ламе, а они могут пока осмотреться. Разувшись, они вошли в зал для церемоний и осмотрелись. Здесь почти никого не было. Только пара монахов сидели перед статуей Будды, мерно покачивались и что-то монотонно бубнили, перебирая в руках малы. Было душно и хотелось чихнуть от того количества благовоний, которые тут же забили нос. Шмыгнув в вынутый из кармана куртки носовой платок, Марта посмотрела на Александра. «Ну что?» – спросила она. «Как тебе?» «Обычно», – пожал он плечами. «Статуи, кадильницы, или как их там, барабаны, свечи, тарелки, чаши», — поправила его Марта. «Чаши», — кивнул Алекс для подаяний, — «благовония, мала, танки». «Какой же ты?» — перебила его Марта. «Какой? Не тупой?» — спросил Александр и широко улыбнулся. За все время их знакомства она ни разу не видела такой его улыбки. Открытый, абсолютно искренний, не сдерживаемый ничем и никем. Ей захотелось сначала стукнуть его чем-нибудь по лбу, стало ясно, что он над ней просто смеется, а потом подойти и обнять. Последний порыв был непонятным и очень странным, совсем ей не свойственным. Александр для нее посторонний человек, пусть и пытается стать, если не другом, то хорошим приятелем. А с посторонними людьми Марта не обнимается. «Дурак!» – выплескивая свои эмоции, совсем по-детски произнесла она. «А ты думала, что я первый раз в таком храме?» Все так же улыбаясь, он взял ее за руку и повел по периметру зала, прикасаясь ко всему, что можно было потрогать. «Тот факт, что я ни разу не был в Монголии, не означает того же в отношении Китая или другой страны, где распространен буддизм. То, что ты был в такой стране, не означает автоматически, что был и в храме». «Согласен. Но у меня сестра увлекалась в юности. У нее дома даже алтарь стоял. Все как положено. Статуя, маленькая, правда. Чаши эти, хрустальный шар, благовоние. Даже ракушка большая лежала. Она пыталась и меня вовлечь, но я как-то совсем не по этой части. Православный? Скорее агностик. Все с тобой ясно. А я думала, что все военные люди в наше время верующие. А я верю. В разум. Может, и высший какой есть, только достоверно мы о нем все равно не знаем и вряд ли когда-то узнаем. Поэтому я предпочитаю полагаться на себя. Извините. Марта и Алекс, увлеченные беседой, чуть не подпрыгнули от неожиданно раздавшегося за их спинами голоса и повернулись на него. Перед ними стоял мужчина лет 50. Посмотрев на него, Марта тут же решила, что он – стопроцентный англичанин со страниц Джерома. Высокий, прямой как жердь, с аккуратно уложенными темными волосами, в классическом темно-сером костюме тройки и в носках. Последнее чуть не заставило Марту хихикнуть, но она сдержалась. «Слушаю», – произнес Алекс, жестом давая Марте понять, что в этот раз говорить будет он. «Меня прислал достопочтимый лама Бого Гогену», – произнес англичанин с небольшим акцентом. «Просил провести вас к нему в кабинет». «Ах, лама! Да, спасибо!»